Završen. Završeno. Книги нашей конец. Храмы живи, гнезда ласточки птиц. Цоколь злощен, в цепях фундамент колец. Фрески моей любви, женщина, или твоих лиц. Тебя отобрали, моя, отобрали от О. Брал, кого хотел. О, это ярмарка хамства сарая. Брали больней, чем от ребра брал Бог. Дух сотворяя, круг сотворяя, двух сотворяя. Храм хоронили, ласточек в око, в лед, злато лизали, кольца для уха, черни, фрески по камушку, чтобы дышал живот, у очага, чтобы каждый кирпич для чтения. Что ты наделал, я, смерть двух сердец, ужас в кроватях предательств, читателей, чтиц, в склянках лекарств, в свекольниках хлин, книги нашей конец. Бал библейский, теперь типографский текст страниц. Тебя отобрали, моя, от О. И ор вранов бенгальских морей, двух душ, суп с сухарями, с травкой теперь жуёт трудящийся хор. День сотворяй, дом сотворяй, дух сотворяя. Ты мой соратник, по буквам тебя любил, кровь отливал в колокола текста. Книге конец, и тебя уже убил. Хоть еще ходит где-то имя твое и тело.